Правило второе. Здоровый человек хочет любви и добивается ее, совершенствуя себя. Получив отказ, он достойно страдает. Невротик добивается любви во что бы то ни стало, используя такие невротические механизмы, как подкуп, взывание к жалости, призыв к справедливости и, наконец, оскорбление и угрозы. Когда невротик хочет получить любовь посредством подкупа, его мысль может быть выражена так: «Я люблю тебя больше всего на свете, поэтому ты должен отказаться от всего ради моей любви». Таким приемом у нас чаще всего пользуются женщины. Невротики используют этот прием, чтобы добиться любви, ибо это для них единственный способ обеспечить себе беззаботную, обеспеченную жизнь. Такая женщина усиливает внешние проявления преданности. Даже если она будет отвергнута, то среагирует на это возрастанием любви и будет убеждена в том, что она находится во власти великой страсти. Иногда подкуп совершается под видом понимания человека и помощи ему в его профессиональном и социальном росте, решении проблем и так далее. Это нередко приводит к развитию и углублению любовной связи. Так истеричка стала вначале секретаршей, а потом любовницей у одного преуспевающего адвоката. Если этот прием не срабатывает, невротик прибегает к жалости. Мысль его такова: «Вы должны любить меня, потому что я страдаю и беспомощен». Такое страдание служит оправданием для предъявления чрезмерных требований. Этот этап наступает тогда, когда с невротиком пытаются развязаться, ибо за свои услуги невротик требует слишком многого, чтобы ради него жили. Вначале я был наверху блаженства, но вскоре почувствовал себя как в наручниках, которые сжимаются все сильнее при малейшей попытке освободиться, рассказывал мне вышеупомянутый адвокат. Чтобы не было скандалов, мне пришлось контролировать не только каждый свой поступок, но и каждое слово. Совместная жизнь, как и совместная работа, стала невозможной. Я решил разорвать эту связь, но услышал массу упреков в том, что она остается без средств существования, что она больна, что у нее нет никакой поддержки, что я у нее один и прочее. Если апелляция к жалости не срабатывает, наступает очередь призыва к справедливости. Вот что я сделал для вас, а что вы сделаете для меня? В моей практике семейного консультирования невротички считали, что всеми успехами их супруг обязан им. Я его обтесала, до меня он был грубым мужланом, я сижу здесь как цветочек и привлекаю к нему клиентов, утверждала любовница нашего адвоката, которая до начала их связи неплохо выполняла свои секретарские обязанности, этап подкупа. «Если бы я не освободил тебя от забот по хозяйству, ты бы ничего не добилась», — говорил муж-неудачник своей преуспевающей супруге, когда та решила его бросить. «Я из-за тебя прекратил заниматься научной работой, а ведь были неплохие предпосылки». И если все это не возымеет действия, начинаются оскорбления, угрозы. Таких оскорблений, которые я услышал от нее в свой адрес, я не слышал никогда. Рассказывал мне один пациент с психостенической акцентуацией. Я узнал, что я изменник, предатель, насильник, подлец, а все остальное бумага не выдерживает. А ведь когда я оставлял свою жену, с которой неплохо прожил более 20 лет, она мне просто пожелала счастья. Воистину, лучший враг хорошему. Потом любовница грозилась мне отомстить, кричала, что нам вместе на одной земле не жить, и, наконец, грозилось покончить жизнь самоубийством. Невротик не будет осуществлять угроз, пока надеется достичь своей цели. Если он потеряет надежду, то может сделать это под влиянием отчаяния и мстительности. Жить с невротиком невозможно. Он как максимальный термометр. Даже снижение уровня любви он рассматривает как ее конец и своими придирками уничтожает ее. Это очень хорошо описано в романе Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Героиня романа своей необоснованной ревностью и упреками добилась охлаждения Вронского.